Он подошел к высокому человеку, который только что закончил пересчитывать детей и теперь делал последние пометки в своей тетради. — Вы Барл Брэмхолл, не так ли? — Верно, мы, кажется, незнакомы. — Мне вас довольно подробно писал майор Эверсолл. Он был прав, вас ни с кем не спутаешь. — И все же кто вы? — Полковник Олдс, уполномоченный американского Красного Креста в Европе. — Рад вас видеть, полковник. Начальник колонии уж несколько раз спрашивал о вас. — Сначала помогите нам в одном деле. Буду рад. Вот этот господин приехал со мной, чтобы встретить сына. — Как зовут мальчика? — Федор Кузовков. Ему 13 лет. Скоро будет 14. Брэмхолл захлопнул тетрадку. Лицо его сразу переменило выражение. — Вы в самом деле его отец? — Могу показать паспорт. — Нет, зачем же? — Федя мне говорил, что его отец моряк, а вы в морской форме. — Да, я штурман. Ваш сын где-то рядом. Найти его нетрудно. Как только услышите собачий лай, идите на этот звук и сразу его увидите. — Вы серьезно? — Конечно, действуйте, как я говорю. Не пройдет 10 минут, как вы встретитесь. Николай Михайлович вопросительно посмотрел на Олдса. — Верно ли ему советуют? Не шутка ли это? — Не теряйте время, — успокоил его полковник. — Идите к сыну. Хотел бы находиться рядом, чтобы увидеть, как выглядит лицо самого счастливого человека на свете. Но не стану мешать. Увидимся позже. Он поднялся на палубу и уже оттуда помахал рукой. А Николай Михайлович двинулся в том же направлении, что и дети. У колонистов было много причин для хорошего настроения, и они шумели громче обычного. Казалось, среди этого гвалта невозможно услышать где-нибудь собачий лай. Но, обойдя склад с торца, Кузовков-старший услышал собачий лай, звонкий и веселый. Им было хорошо вдвоем, мальчику и собаке. Давно они не оставались наедине, как это было на другом берегу, где домом служила перевернутая лодка, и позже, когда они ехали на товарном поезде через всю Америку. И все же Федя не чувствовал себя так беззаботно, как его четвероногий друг. Мистер Аллен обещал сразу же по приходу связаться с Марселем. Сама мысль, что, возможно, уже сегодня он будет говорить по телефону с отцом, заставляла трепетать сердце мальчика. Мог ли он подумать, что отец рядом? Совсем рядом, всего в 20 шагов. Николай Михайлович увидел сына неожиданно со спины, но узнал сразу. По рыжим вихрам и ушам, по движениям рук и повороту плеч, ему ли было не знать Федины повадки. Еще в раннем детстве Федя удивлял и радовал отца особой ловкостью и сноровкой, которые присущи детям потомственных моряков. Но кто мог подумать, что 12-летний мальчик способен задумать и осуществить грандиозные путешествия? 10 дней назад Николаю Михайловичу вручили 2 радиограммы. Первая пришла из штаб-квартиры Красного Креста. Так он узнал, что сын в Нью-Йорке. Другая почему-то была подписана американским полицейским, Казимежем Яновским. Не натворил ли чего Федя? С этого дня и пошло. Половина всех сообщений, поступавших на пароход, была на имя старшего штурмана. Вскоре весь Новгород знал историю отца и сына Кузовковых. Не знали только о собаке. Это еще больше подогрело бы интерес. Николая Михайловича провожали наказом вернуться в Марсель непременно с сыном. А когда он даже обещал зачислить Федю в экипаж младшим матросом. Первым увидел Николая Михайловича Кузовок. Мальчик и собака играли в любимую игру. Федя швырял палку. Как можно дальше, в самый конец пустыря. Собака бросалась следом снова и снова. В очередной раз, подобрав палку почти на излете и вернув ее Феде, Кузовок заметил незнакомца, неотрывно смотревшего на его маленького хозяина. Взгляд был непонятен многоопытному Кузовку. А что непонятно, вызывает опасения. Но Кузовок вырос на берегу моря, а на незнакомца была форма, такая же, как на капитане Каяхари. Значит, Феде ничего не угрожает, — сделал он вывод. И, тявкнув, направил свой влажный нос в сторону незнакомца. Мальчик обернулся и встретился глазами с отцом. — Папа! Ты уже здесь! Руки отца были сильными и ласковыми. Я к тебе ехал целую ночь, а я к тебе целых 2 года. Как там мама? Она тебя ждет. Ждет нас с тобой. Познакомься с моим другом. Как его зовут? Кузовок. Кузовок? Да, ведь он почти как член нашей семьи. Возьмем его с собой. Как скажешь, надо его спросить. Он согласен. Правда, Кузовок? Собака посмотрела сначала на сына, потом на отца и наклонила голову. Вот видишь, папа. Глава 14. Полковник Олдс. На территории порта ни единого дерева, только жухлая трава, припорошенная угольной пылью. Но из рощицы, что по ту сторону забора, плетают кленовые листья, желтые багряны. В море ничто не говорило о приходе осени. Небо продолжало оставаться ослепительно синим, а солнце щедро одаривало теплом. Нормандия же встретила блеклыми красками. Даже солнце здесь другое, как ромашка, у которой оборвали лепестки. А склоны безлесных холмов напоминают потертый бархат. Полковник Олдс решил повременить с возвращением в Париж. Он не только заночует на Йомемару, но и проведет в колонии завтрашний воскресный день. Ален тому рад. Пусть высокий гость пообщается с детьми. Тогда многое станет понятней. У меня просьба, — обратился Олдс к Алену. Слушаю, полковник, мне не обойтись без переводчика. Хотите прогуляться и посмотреть, как устроились дети? Может, вместе? — предложил Ален. У вас и без того много забот. Нет, я сам. Ко мне еще заедет Елена Домерчикова, старшая медсестра. У нее хороший английский. Она русская? Да. Откуда же она знает? Это долгая история. Несколько лет мисс Домерчикова прожила в Америке, а недавно вернулась к себе на родину, как волонтер. Мы познакомились во Владивостоке. В колонии она одна из самых незаменимых, девочки ее очень любят. Вот и хорошо, такая помощница мне и нужна. Позже Елена рассказала Алену. Полковник захотел встретиться с группой старших колонистов. Он оказался превосходным рассказчиком, просто заслушаешься. О чем он говорил? О разном, но больше всего волшебном городе, где детей ждут не дождутся. Бордо, вы угадали. Кроме того, он раздавал фотографии. Какие еще фотографии? Посмотрите сами. Мне тоже достались улицы, дворцы, парки и лагерь Красного Креста, который готов принять детей хоть сегодня. Уолса, навязчивая идея. Он верен себе. А как восприняли его дети? Вели себя спокойно и вежливо. Их интересовало одно — куда пойдет пароход, в какой Балтийский порт, и долго ли простоит там? Увы, ни мне, ни полковнику это пока неизвестно. Разве не все в руках Красного Креста? Многое, но не все. Судьба колонии решается не в Париже. А где полковник сейчас? Продолжает беседовать с детьми. Без вас ему помогает миссис Кэмпбелл. Утро следующего дня началось со встречи с капитаном. «У нас снова проблемы с углем», — заявил Каяхара. «Опять качество?» «Нет, количество. Мы сказали 500 тонн, не так ли?» «Да, и ровно столько же воды».